Внутри стоял смешанный запах парафина, разогретых опилок, апельсинных корок. Ощупью находя дорогу в пахучей полутьме балагана, они отыскали свободные места, уселись и после короткого напряженного ожидания были вознаграждены. Программа началась. Она состояла из двух отделений. В первом выступала мадам Болита, во втором — сеньор из Парижа и Милана. Но потому ли, что великого Макенелли манил неотразимый аромат его ужина, бифштекса с луком, исходивший из фургона за палаткой, или потому, что он рассчитывал дать сегодня еще одно представление, уже, безусловно, последнее, представление было чрезвычайно коротким. Мадам делала пируэты, принимала различные позы, тяжело подпрыгивала и, шумно опускаясь на тонкие скрипучие доски эстрады, всякий раз испускала невольные вздохи, которые умение талантливой артистки можно было бы принять за хрюканье, а легкие движения сопровождала прищелкиванием пальцев и резкими вскриками «ля-ля, о-ля-ля». Проделав пируэты в глубине эстрады, она игриво семенила к рампе, с пренебрежительным видом выбрасывала вперед в воздух ногу основательной толщины, томно опиралась подбородком на вытянутый указательный палец и, слегка балансируя на второй ноге, победоносно озирала публику. Затем, словно сама себя поздравляя, сливала свое «о-ля-ля» слабым треском аплодисментов, кокетливо встряхивала головой и снова принималась за прыжки по эстраде, приводившие ее к прежнему месту. Кульминационным пунктом ее первого выступления был момент, когда она с простертыми вперед руками и искаженными от напряжения лицом медленно, с трудом опустилась на пол, вытянув ноги горизонтально. Вовремя опущенный занавес спас ее, избавив от необходимости снова подняться. «Не так уж плохо, если принять во внимание ее возраст», — конфиденциально шепнул Деннис. «Но когда-нибудь после такого упражнения на сцене от нее останется одно воспоминание». «О, Деннис!» — укоризненно отозвалась Мэри. «Это вы ведь не всерьез говорите? Неужели она вам не понравилась?» «Если вам нравится, то нравится и мне». «Но не просите меня в нее влюбиться», — сказал шутливо Деннис. «Посмотрим, что будет дальше», — заключил он, когда после надлежащей паузы занавес снова поднялся, и за ним открылась слабо освещенная глубина сцены, где колыхалась тучная фигура несравненной Болиты. Закутанная в длинное белое одеяние, она на этот раз была без матросской шапочки, но вместо нее стыдливо прикрывала лицо длинными распущенными желтыми волосами. За плечами у нее была пара больших крыльев совершенно ангельского вида, и она парила в полумраке перед глазами изумленных зрителей, как настоящий серафим. Не было больше ни трюков, ни дешевой мишуры балета, и, казалось, она, преображенная, чистая, презирала то создание, которое только что кричало здесь «О-ля-ля!». Так она величаво плыла над сценой под аккомпанемент отчетливо слышного скрипа и кряхтения каната и блока, поддерживавших ее на воздухе, и бренчания пианино за кулисами. Публика усиленно выражала свое одобрение, главным образом пронзительными свистками на задних скамьях и громкими криками «бис-бис». Но выступления на бис не допускались в театре Макенелли. Мадам с поклоном, от которого затрепетали ее крылья, грациозно удалилась со сцены и поспешила в фургон, чтобы посмотреть, спит ли уже маленькая Кэти Мадженти, ее внучка. Мэри в экстазе хлопая артистки повернулась к Деннису. «Ну что вы теперь скажете?» — спросила она серьезно и вызывающе, словно желая посмотреть, осмелится ли Деннис критиковать такое божественное создание. Они сидели на узкой деревянной скамейке, тесно прижавшись друг к другу и сплетя руки. Деннис, глядя на повернутое к нему сиявшее восторгом лицо Мэри, сжал ее пальчики и ответил многозначительным тоном: «Скажу, что вы чудная». Мэри от души расхохоталась. И вдруг ее собственный смех, такой непривычный, веселый, непринужденный, вероятно, в силу контраста, вызвал в ее душе воспоминания о родном доме. И сразу сжавшись, словно она нырнула в ледяную воду, Мэри задрожала и поникла головой. Но затем с некоторым усилием подавила приступ уныния, утешенный близостью Денниса, снова подняла глаза и увидела на сцене Маджини. На белом экране, освещенном волшебным фонарем, из глубины балагана появилась надпись «Любовь и верность» или «Подруга моряка». На расстроенном пианино кто-то проиграл первые такты баллады, и Маджини запел. В то время как он пел слащавые слова баллады, на экране проходили картины в ярких красках, изображавшие волнующие испытания верной любви. Встреча моряка с дочерью мельника у плотины, расставание. Потом одинокий страдающий моряк у себя в каюте, тяжкие испытания в море и не менее тяжкие страдания его возлюбленной дома, ужасы кораблекрушения, стойкий героизм, спасение. Все эти картины мелькали одна за другой перед затаившими дыхание зрителями, пока, наконец, к облегчению и удовлетворению всего зала достойное счастье пара не встретилась и не соединила руки у той же самой плотины. На экране снова первая картина. После этого сеньор Маджини по требованию публики исполнил «Жуаниту», балладу, воспевавшую обольстительные прелести одной дамы, более смуглой и пылкой, чем ангелоподобная невеста моряка, и страсти более бурной и опасной. Когда он кончил, на задних скамьях так долго и громко орали, выражая одобрение, что только через некоторое время удалось расслышать слова певца. Он объявлял, что последним его номером будет «Страна любви», популярная песня «Чиро Пенсути». В противоположность двум первым, это была простая, мелодичная и трогательная песенка, и, несмотря на то, что певец никогда не бывал южнее округа Демфри, где подвязался театр Макенелли, он спел ее хорошо и просто. Когда волна сладких звуков полилась во тьму балагана, Мэри почувствовала, что ее влечет к Деннису порыв трепетной нежности. Чувство это казалось таким возвышенным и прекрасным, что глаза девушки наполнились слезами. Никто никогда еще не относился к ней так, как Деннис. Она его любит. Увлеченная далеко за пределы своего замкнутого и однообразного существования, опьяняющими впечатлениями этого вечера и колдовством музыки, Мэри готова была, если бы Деннис потребовал, с радостью умереть для этого юного бога, чью близость ей было так сладко и вместе так горько ощущать. Сладко, потому что она обожала его, горько, потому что ей предстояло с ним расстаться. Певец умолк. Мэри вздрогнула и очнулась, поняв, что представление окончено. Спаянные одним и тем же чувством, понимая друг друга без слов, они с Деннисом вышли из палатки на свежий ночной воздух. Было уже темно, и ярмарочная площадь освещалась факелами. Толпа, хоть и поредевшая, все еще весело бурлила вокруг. Но для нашей пары, находившейся под влиянием более мощных чар, ярмарочные развлечения утратили уже свою прелесть. Оба нерешительно оглядывались. «Зайдем еще куда-нибудь?» — медленно спросила Деннис. Мэри покачала головой. Она провела сегодня такой чудесный вечер, ей хотелось бы, чтобы он длился вечно. Но он прошел, все кончилось, и предстояло самое трудное — расстаться с Деннисом. Предстояло возвращение домой из царства любви, и, увы, пора было пускаться в этот тягостный путь. «Тогда погуляем еще немножко», — настаивал Деннис. «Да право же, Мэри, еще не поздно. Пойдемте к реке». Как уйти от него? Тоска уже сжимала ей горло при одной мысли о расставании. Она чувствовала, что ей необходимо побыть с ним еще немножко. Хотелось оттянуть печальное отрезвление от радости, от волшебства этого вечера. Присутствие Денниса было ей нужно, оно приносило отраду и успокоение. Острота ее нового чувства к нему мучила Мэри, как рана в сердце. Сила этого чувства изгнала из ее мыслей дом, отца, все, что могло бы удержать ее, помешать идти с Деннисом. «Идем же, Мэри!» «Милая», — упрашивал он ее, — «еще рано». «Ну хорошо, погуляем еще чуточку», — согласилась она, наконец, шепотом. Тропинка, по которой они пошли, тянулась вдоль извилистого берега Ливена. По одну ее сторону журчала вода, по другую лежали росистые луга, городские пастбища. Полная луна, сиявшая, как полированный диск кованого серебра, плыла высоко в небе среди серебряной пыли звезд и гляделась в таинственную глубину темных вод. Временами на ее белый диск, сиявший так далеко наверху, и в то же время заключенный в темном лоне реки внизу, набегали полосами тонкие пучки облаков, словно призрачные пальцы, заслоняющие глаза от невыносимого яркого света. Деннис и Мэри шли молча, как завороженные красотой лунной ночи, и воздух, дышавший росистой ночной свежестью и ароматами, буйно разросшийся вокруг травы и дикой мяты, льнул к ним, касаясь их щек, как ласка. Перед ними над тропинкой летали, гоняясь друг за другом, две большие серые бабочки, мелькая, как фантастические тени, над высоким тростником и осокой, которыми порос низкий берег Ливена. Бесшумно кружась, порхая во всех направлениях, они оставались все время вместе, не улетали одна от другой. Их крылышки блестели в серебряном свете, как большие пылинки, пляшущие в лунном луче, и шелест их полета нарушал тишину, как трепетание падающего с дерева листа. Река также текла почти неслышно, слабо плескаясь у берегов. И эта тихая, журчащая песня воды казалась чем-то неотделимым от тишины ночи. Деннис и Мэри отошли уже так далеко от ярмарки, что они напоминали лишь огоньки вдали, меркнувшие в лунном сиянии, да звуки духового оркестра, долетавшие со слабым шепотом ветерка и смягченные тишиной вокруг. Но Мэри и Деннис не замечали ни музыки, ни луны, и хотя бессознательно и наслаждались красотой ночи, но видели только друг друга. От сознания, что она в первый раз наедине с Деннисом, и они двое словно отделены от всего мира, сердце Мэри заливало трепетная радость, и оно бурно колотилось. Да и Деннис, это испорченное дитя города, был побежден новым, никогда не испытанным чувством. И его умение вести легкий пустой разговор, делавший его душой всякого общества, куда-то исчезло. Источники комплиментов, которые текли так естественно из его уст, как будто все высохли. Он молчал, как немой, и был мрачен, как на похоронах. Он чувствовал, что репутация его поставлена на карту, что необходимо сказать что-нибудь, хотя бы сделать самое банальное замечание. Но как ни ругал он себя мысленно болваном, простофилей, пустым человеком, воображая, что он оттолкнет Мэри этим глупым молчанием, язык его точно прилип к гортани, а сердце было так переполнено, что он не мог говорить. Они шли рядом степенно, неторопливо, с виду спокойные, но в каждом из них бурлил прилив невысказанного чувства, и от того, что они молчали, чувство это все росло и росло. Мэри испытывала самую настоящую физическую боль в сердце. Они с Деннисом шли, тесно прижавшись друг к другу, и ощущение его близости рождало в ней невыразимое томление, безмерную тоску, которую облегчала лишь рука Денниса, крепко прижимавшая ее руку, словно сковавшая ее трепещущее тело с его телом и, как целительный бальзам, успокаивавшая боль в груди. Наконец они как-то помимо воли остановились и повернулись друг к другу. Мэри откинула назад голову, чтобы лучше видеть Денниса. Ее овальное личико было бледно от лунного света и казалось удивительно одухотворенным. Деннис наклонился и поцеловал ее. Губы ее были мягки, горячие и сухи. Она протянула их ему, словно причастие принимала. В первый раз она целовала мужчину, и, несмотря на ее полнейшую чистоту и невинность, в ней властно заговорил инстинкт пола, и она крепко прижалась губами к его губам. Деннис был потрясен. Его скромный опыт Дон Жуана не заключал в себе ничего подобного этой минуте. и с таким чувством, словно он только что получил в дар нечто редкое и удивительно прекрасное, он, не сознавая, что делает, порывисто опустился на колени, обхватил Мэри руками и благоговейно приник лицом к ее платью. Запах грубой и заношенной шерстяной материи показался ему благоуханием. Он ощущал сквозь юбку ноги Мэри, такие трогательно тонкие, молодые, слабо вздрагивавшие от его прикосновения. Теперь ему ясно видна была маленькая впадинка у горла, от которой бежала вниз голубая жилка. Когда он снял с Мэри шляпу, непослушный локон свесился на ее бледный гладкий лоб, и Деннис поцеловал сначала эту прядку, поцеловал робко, с неловкостью, которая делала ему честь, а потом уже прижался губами к глазам Мэри и закрыл их поцелуями. Они очутились в объятиях друг друга, кусты ракитника и высокий тростник укрывали их, трава мягко поддавалась под ними. От соприкосновения их тел чудесная теплота разлилась по жилам. Слова стали не нужны, и в молчании они забыли весь мир, видя и чувствуя только друг друга. Голова Мэри лежала на плече Денниса, и меж ее полуоткрытых губ зубы блестели в лунном свете, как белые зернышки. Ее дыхание благоухало парным молоком. Снова Деннису бросилась в глаза у изгиба шеи голубая жилка под белой кожей, напомнив ему ручеек, бегущий среди девственного снега. И он нежно погладил ее, осторожно проследив кончиками пальцев от шеи вниз. Как округлые и крепкие были ее груди, каждая, как несорванное чудесное яблоко с гладкой кожурой, пряталась в его ладони, ожидая ласки. От прикосновения Денниса кровь бросилась Мэри в лицо, она часто задышала, но не оттолкнула его руки. Она чувствовала, как ее маленькие девичьи груди набухали, словно наливались соками из ее крови. Казалось, вот-вот из сосков брызнет молоко для невидимого младенца. Потом сознание ее затуманилось, и, лежа с закрытыми глазами в объятиях Денниса, она забыла все, перестала существовать. Она принадлежала уже не самой себе, а Деннису. Душа ее быстрее ласточки устремилась к нему навстречу. Ей казалось, что обе их души встретились, взлетели, оставив тела на земле, и несутся в вышине так легко, как те две бабочки, которых она видела сегодня, так же неслышно, как течет река, и никакие земные узы больше не сдерживают их упоительного полета. Один за другим угасли огни ярмарки. Старая лягушка с выпученными печальными глазами, которые светились в лунном свете, как драгоценные камни, выскочила из травы подле них и бесшумно ускакала. Сверкающая гладь реки заволоклась серовато-белым туманом, потускнев, как тускнеет зеркало от дыхания. Потом кружевное покрывало тумана окутало берег, сумрачные тени наполнили долины, земля стала холоднее, словно остывая под одевшим ее седым туманом. Туман глушил все звуки, и тишина стояла мертвая. Длилась она долго, пока где-то в реке не плеснулась форель, подскочив и тяжело шлепнувшись обратно в воду. При этом звуки Мэй шевельнулась и, наполовину придя в себя, шепнула чуть слышно: «Деннис, люблю тебя, милый, милый мой! Но уже поздно, очень поздно, нам надо идти». Она с трудом подняла голову, медленно пошевелила онемевшими, как от наркоза, руками и ногами. Но вдруг молнией пронизала мозг воспоминания об отце, доме, сознание того, что произошло с ней. Вскочила испуганная, ужасаясь самой себе. «Боже, что я наделала? Отец, что будет с нами?» — вскрикнула она. «Я безумная, что пошла сюда с тобой». Деннис тоже поднялся с земли. «Ничего худого с тобой не случится, Мэри», — сказал он, пытаясь ее утешить. «Я люблю тебя и позабочусь о тебе». «Пусти меня», — возразила она, и слезы потекли по ее бледному лицу. «Ох, мне надо вернуться домой раньше, чем он, иначе я останусь на улице на всю ночь и должна буду бродить, как бездомная». «Не плачь, родная», — умолял Деннис. «Мне больно видеть твои слезы. Не так уж поздно, еще нет 11, не бойся, во всем виноват я, и я и буду отвечать». «Нет, нет», — вскричала Мэри, — «это я виновата. Мне совсем не следовало уходить из дому. Я ослушалась отца. Страдать буду я одна». Деннис обнял одной рукой дрожавшую девушку и, заглянув ей в глаза, сказал твердо: «Тебе не придется страдать, Мэри. Раньше, чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты поняла вот что. Я тебя люблю, люблю больше всего на свете, и я женюсь на тебе». «Да-да», — всхлипывала она, — «только отпусти меня, надо бежать домой. Отец меня убьет. Если он сегодня нигде не задержится и придет домой раньше меня, он сделает что-нибудь ужасное со мной, с нами обоими». Она кинулась бежать по тропинке, скользя и спотыкаясь от того, что так спешила, а Деннис бежал за ней, пытаясь успокоить ее и утешить нежнейшими словами. Но хотя она от этих слов и перестала плакать, она мчалась все так же быстро и молча, пока они не добежали до города. Здесь Мэри круто остановилась. «Не ходи дальше, Деннис», — сказала она, тяжело дыша. «Мы можем встретить его, отца». «Да ведь на дороге так темно», — возразил он. «Я боюсь отпустить тебя одну». «Ты должен уйти, Деннис, а вдруг он увидит нас вместе?» «Да как же ты пойдешь одна в темноте?» «Ну что ж делать, я буду бежать всю дорогу». «Но ты заболеешь, если будешь так мчаться, Мэри. Посмотри, какая тьма, и дорога так пустынна. Пусти меня, так надо. Я дойду одна, прощай». В последний раз руки их соединились, и Мэри убежала от него. Ее фигура исчезла, словно растаяла во мраке. Деннис оглядывался в сплошную темноту, тщетно стараясь не потерять из виду быстро бегущую девушку. Не решаясь ни окликнуть Мэри, ни побежать за ней, он только растерянно поднял руки, словно умоляя ее вернуться, но затем медленно опустил их и, долго простояв в такой нерешительности, в конце концов повернулся и, удрученный, побрел домой. Тем временем Мэри, в паническом страхе, преодолевая усталость, летела по той самой дороге, которую в начале этого вечера прошла так легко. Ей казалось, что за эти несколько часов она прожила целый век. Подумать только, она, Мэри Броуди, поздно вечером одна на улице. Звук ее одиноких шагов пугал ее, раздавался громко в тишине, как немолчное обвинение, которое мог услышать отец, мог услышать кто угодно. Он вопил о ее безумии, о предосудительности положения, в котором она очутилась. Деннис хочет жениться на ней. Он, видно, тоже сошел с ума. Он представления не имеет о том, какой человек ее отец и какую жизнь она ведет дома. Эхо шагов точно дразнило ее, твердя, что она поступила как безумная, бросившись, очертя голову, в такое опасное приключение, и самая мысль о любви к Деннису казалась теперь жуткой и мучительной нелепостью. Приближаясь к дому, она неожиданно заметила впереди себя человеческую фигуру, и при мысли, что это может быть ее отец, оцепенела от ужаса. Правда, он чаще всего возвращался из клуба после 11, но бывало, что приходил и раньше. Подходя все ближе, молча догоняя неизвестного, Мэри говорила себе, что это, несомненно, отец. Но вдруг у нее вырвался вздох облегчения. Она узнала брата и, позабыв осторожность, бросилась к нему. «Мэтт! О, Мэтт, подожди!» — прокричала она, задыхаясь, и, налетев на него, ухватилась за его плечо, как утопающий. «Мэри!» — воскликнул Мэтт, сильно вздрогнув, не веря своим глазам. «Да, я, Мэтт, слава богу, это ты, а я сначала подумала, что это отец. Но, Господи, помилуй, Мэри, что ты делаешь здесь в такой час?» — продолжал Мэтт, шокированный и удивленный. «Где ты была?» «Об этом потом, Мэтт. Скорее войдем, пока не пришел отец. Пожалуйста, Мэтт, голубчик, не спрашивай меня пока ни о чем». «Да что ты это затеяла? Где ты была?» — твердил Мэтт. «Что подумает мама? Мама думает, что я легла спать или что я читаю у себя в комнате. Она знает, что я часто читаю поздно, дожидаясь тебя». «Мэри, какая ужасная выходка! Я просто не знаю, что и думать. Встретить тебя на улице ночью — какой срам!» Он прошел несколько шагов, потом вдруг, как бы под влиянием внезапной мысли, круто остановился. «Было бы очень неприятно, если бы мисс Мойер узнала об этом. Позор! Такое поведение моей сестры уронило бы меня в ее глазах. Не говори ей ничего, Мэтт, и никому не говори. «Скорее войдем. Где твой ключ?» — торопила его Мэри. Бормоча что-то себе под нос, Мэтью взошел на крыльцо, и, видя, что он отпирает дверь, Мэри вздохнула с облегчением. Раз дверь не заперта на засов, значит, отца еще нет. В доме было тихо, никто ее не поджидал, никто не осыпал ее обвинениями и укорами, и, убедившись, что она каким-то чудом спасена, Мэри в горячем порыве благодарности взяла брата под руку, и они бесшумно начали взбираться по темной лестнице наверх. Очутившись, наконец, у себя в спальне, она тяжело перевела дух, и пока она уверенно пробиралась ощупью среди знакомых предметов, самое прикосновение к ним ее успокаивало. Слава Богу, она в безопасности. Никто не узнает. Она поскорее разделась в темноте, скользнула в постель, и сразу же прохладные простыни обласкали ее усталое, разгоряченное тело, а мягкая подушка — болевшую голову. Она погрузилась в блаженное забытье, сомкнулись дрожащие веки, расправились пальцы рук, голова склонилась к плечу, дыхание стало спокойным и ритмичным, и с последней волнующей мыслью о Деннисе Мэри уснула.